27 марта Энди Макги решил, что дальше оставаться в Ташморе нельзя. Пошла третья неделя с тех пор, как он отправил письма, и ни ответа, ни привета. Это безмолвие, окружавшее дом дедушки Грентера, действовало ему на нервы. К тому же 2 дня назад Энди неожиданно наткнулся на многочисленные следы сапог в нескольких десятках метров от дома. Следы вели к большой столетней сосне, около которой валялись окурки и пустые коробки от фотопленки. Это не на шутку испугало Энди, но дочке он ничего не сказал. Чарли? Что? Мы немедленно уходим. Давай собирайся. Ну, пап. Доедем на попутке до автобусной остановки, а там в Нью-Йорк и сразу в редакцию «Таймс». Зачем? Ты же им письмо написал. Но они могли не получить его, девочка. Ты думаешь, его украли, пап? Ну, что ты, Чарли? Ну, если честно, я не знаю. Иди, собери свои вещи. Подожди, я тебе помогу. Не надо мне помогать, сама, папа. Что ты, Чарли, что ты? Не надо, девочка, скоро все кончится. Неправда, никогда это не кончится, папа, никогда. Их было 12 человек. Они окружили дом Грентера еще прошлой ночью. Каждый занял свою позицию, все они были в маск-халатах. В течение дня Макги обязательно выйдет проветриться. Так. Если он выходит один, я снимаю его одним выстрелом. Хорошо. Если же они выйдут вдвоем, то я беру девочку от отца. Есть, сэр. Чемоданы стояли наготове. У Энди на душе было скверно. Что-то он чувствовал, но вот что? Ты тоже, папочка? Что тоже? Ты их тоже ощущаешь? Да. Что нам делать? Надеяться на то, что мы чувствуем опасность чуть-чуть раньше, чем она появляется. Он поставил чемодан, поднял ее и прижал к себе. Чарли поцеловала его и обняла. Ну что, Чарли, ты готова? Готова. Папочка, я не стану никого поджигать. Даже если они не дадут нам уйти. Ну что ж, хорошо. И не надо. Не надо, Чарли, я все понимаю. Пап, я люблю тебя. И я тебя тоже. Энди распахнул дверь. Поначалу яркий свет ослепил его. Но потом глаза привыкли, и все стало на свои места. Утро, солнце, тающий снег. Справа пронзительно голубели рваные лоскуты воды среди льдин Ташморского озера. Чарли, ну как? Вроде все в порядке. По-моему, пап. Они до нас еще не добрались. А если вообще хотят добраться? Ну да. Ну вот и хорошо, пап. Ну, тогда пошли. Джон Рейнберт находился в 10 метрах от них, на высокой еле. К дереву его прижимал страховочный пояс. В руках у него было ружье, заряженное тонкой иглой с ампулой таразина в наконечнике, чтобы усыпить девочку. Рейнберт подвел палец к спусковому крючку и нажал спуск. Чарли! Чарли, что случилось? Чарли, что случилось? И вдруг он увидел длинную иглу, торчавшую у Чарли из горла. Чарли! Кто это сделал? Кто? Выходи! Я хочу видеть тебя! Кто убил мою дочь? Из-за крыльца бесшумно вышел один из наемников Рейнберда. Оставшись невидимым для Энди, он приблизился и выстрелил Энди в шею такой же иглой. На мгновение Энди привстал, прижимая к себе дочку, и тут же рухнул ничком. И всего делов-то. Разговору-то было. Рейнберд был на все 100 уверен в том, что никто из тех, с кем он сейчас работает, не знает, что он агент и наемный убийца. Рейнберд ежедневно убирал комнату, в которой держали Чарли. Он должен был узнать ее. Узнать и убедить в том, что она должна делать то, о чем просят люди из конторы. Он, Рейнберд, не был для нее человеком конторы. Он был обыкновенным уборщиком. Правда, пока из этой затеи ничего не вышло. За 5 месяцев Чарли не зажгла ни одной спички. И с ее отцом не лучше. Ни малейшего проблеска дара внушения, если таковой, вообще имелся. Девочка оказалась крепким орешком. Сначала им пришлось кормить Чарли внутривенно, иначе она уморила бы себя голодом. Позднее она стала есть сама. Ей приносили книжки, иногда включали телевизор. Но все было напрасно. Чарли ни с кем не шла на контакт. Привет, подружка. Я снова пришел к тебе убрать тут. Можно? Ну, спасибо. А может, пойдешь в другую комнату, пока я тут буду пылесосить, а? Подружка, ну чего ты молчишь? Ты как? Может быть, тебе плохо? Нет, все хорошо. Что за чертовщина-то? Свет погас. Видать, гроза. Гроза? Ну да, все небо обложило, когда я шел на работу, такие тучи. И вдруг адский план пришел в голову Рейнберду. Подружка! Что с вами? В чем дело, а? А почему нет света? Я не могу без света! Вы же сами сказали, что гроза. Я не могу в темноте. Тебе этого не понять. Я не могу в темноте. Я должен выйти отсюда. Я ничего не вижу. Джон! Джон, что с вами? Вы не ушиблись? Помоги, я не могу в темноте. В чем дело-то, скажите? Помогите кто-нибудь! Рейнберд услышал шаги Чарли и усмехнулся невольно, и тотчас прикрыл рот ладонью на случай, если опять не сдержится. Джон, где вы? А? Ой, прости, подружка, просто я... Это темноту. Я не могу в темноте после того, как они держали меня в яме. Кто вас держал в яме? Конговцы. Кто это конговцы? Я... Протяни мне руку. Эй, где вы? Ай! Пустите руку, мне больно. Прости, подружка, просто мне надо, чтобы рядом кто-то был. Ты можешь здесь рядом? Ну, конечно. Эй, кто-нибудь, выпустите нас! Эй, вы там, слышите? Ну что вы? Ну, с нами все в порядке. Разве не так? Да. Ну вот. Да, вроде. Вот. Все из-за этой темы. Конечно. Хоть бы одна спичка при себе была, черт бы я взял. Ой. Извини, подружка. С языка сорвалось. Ничего. Папа тоже иногда выражается. Вот один раз он чинил в гараже машину и стукнул себя по пальцу какой-то железкой. И тоже так сказал. Несколько раз даже. А нас отсюда скоро выпустят? Тут не раньше, чем включат ток. Ведь все двери тут на электричестве. Если выключат ток, то замок намертво закрывается. А ведь так с виду уютная квартирка, две комнаты, ванная. А на самом деле тюрьма. Да, я знаю. Только не надо так громко. Они могут подслушивать. А не бойся. Не бойся. Сейчас у них тоже нет тока. Да? Все. Все, все. Я больше не могу. Подождите. Я не могу! Пусть меня выпустят! Подождите, ну подождите. Подождите. Успокойтесь. Вот. Вот. А кто такие конговцы? А ты не знаешь. А, ну да, ты ведь еще маленькая. Война была, подружка, во Вьетнаме. Конговцы, они были плохие. Они носили такие черные, но вроде бы как пижамы. Ты что-нибудь знаешь про войну во Вьетнаме? Да слышала что-то по телевизору. И в кино иногда говорили. Наш патруль как-то нарвался на засаду. Спастись удалось шестерым. Мы побежали оттуда через джунгли, и я, видимо, не туда повернул. Отстал от своих и попал на минное поле. Вот потому у меня лицо такое. Бедненький. Ну, когда я очнулся, я был уже у них в руках. Они сказали, что не будут меня лечить, пока я не отвечу на их вопросы. Допросы. С утра до вечера допросы. Я им объяснял, что я ничего не знаю, что я простой солдат, пешка с ружьем. Но они мне не верили. Чарли стиснула руку Рейнберда. Как ей стало его жалко. Господи, боже мой, надо же, чтобы такой страшный с виду человек оказался таким простым, слабым и несчастным, думала Чарли. Ее сердце заныло от жалости к этому человеку с израненным лицом и повязкой на левом глазу, к этому взрослому мужчине, который боялся темноты. По лицу ее потекли слезы. Не потому, что она оплакивала его, не потому, что она оплакивала себя, а просто это были невыплаканные за 5 месяцев слезы обыкновенной 9-летней девочки. Они мне так и не поверили. Они бросили меня в яму, а там темно даже днем. Место только повернуться. Я просил их, умолял, клялся, что ничего не знаю, ничего. Я думал... Прости. Не детская эта история. Нет, ничего. Правда, ничего. Вы рассказывайте, если вам от этого легче. Я просидел там 5 месяцев. Ну, тебе, конечно, тут полегче, но в сущности это одно и то же. Да. Мышеловка. Слушай, а как ты думаешь, дадут они наконец света? Не знаю. Ничего. Главное, что мы вдвоем. Отец Чарли жил в квартире в одном из зданий конторы. Это была квартира без окон. На дверях не было ручек. В потолок была встроена телекамера. Время от времени ему приносили еду, давали таразин, проводили опыты. Опыты, или как их называл доктор Пиншо, представленный Кэнди, тесты, никакого результата не принесли. По-видимому, всему виной тут был таразин, сильный наркотик, который приносили Энди на блюдечке ежедневно в виде таблеток. В редкие минуты отрезвления, когда разум Энди очищался от таразина, он смотрел на себя в зеркало и плакал. У него появился второй подбородок, огромные щеки, брюшко, если не сказать брюхо. Кормили тут на убой, и он совсем ничего не знал о Чарли. Когда отключили энергию, Энди сидел в кресле, тупо уставившись в телевизор. Он никак не реагировал на происшедшее, оставаясь в полной неподвижности. Последние 2 месяца Энди МакГи почти не двигался. От кровати к креслу, от кресла к кровати, и все. И вдруг случилось невероятное. Эндрю МакГи вновь обрел дар предвидения. Вдруг совершенно ясно он увидел Чарли. Она в опасности. Чарли в опасности. Это было озарение впервые за многие месяцы. Он давно распрощался с мыслью, что такое возможно, как распрощался он и со своим даром внушения, убитым наркотиками. Чарли в опасности. Что это за опасность? Страх за дочь посетил его впервые за многие месяцы. Энди было невыразимо стыдно и страшно. Что же они с ним сделали? Страх за дочь заставил его взять себя в руки. Он начал мыслить здраво. Так может, и дар внушения меня не оставил? Ведь я мог делать это раньше. Ведь раньше я внушал толстухам, чтобы они худели. Ведь я внушил таксисту, что у него в руках $500. Значит, я могу внушить самому себе? Я могу внушить? Главная проблема – таразин. Проклятый наркотик. Энди уже не мог без него. Его сделали наркоманом, тут и думать нечего. И все-таки нужно что-то делать. Энди попробовал внушить себе, что ему не нужен таразин. Несколько секунд напряженного ожидания. Все. Безнадежно. Знакомого ощущения не было. Черт! Будьте вы прокляты! Чарли, Чарли в опасности. Она попала в беду. Вскоре Энди МакГи заснул. Когда он проснулся, света все еще не было. Сев в кровати, Энди обхватил голову обеими руками. Она невероятно болела. Ай, такая боль бывает. Бывает после. Бывает после внушения. Таблетка. Прошли все сроки. Боже мой, мне не нужен таразин, не нужен. Невероятно. Я сам себя подтолкнул. Бог мой, неужели я очистился, а? Я чист. Впервые за многие месяцы он был возбужден, полон надежд. Он строил планы, принимал решения, задавал вопросы. Впервые за многие месяцы он чувствовал себя жизнеспособным, бодрым. И вдруг зажегся свет. В соседней комнате заработал телевизор. Если работает телевизор, значит, работают и камеры скрытого наблюдения. Настроение у Энди резко упало, но он решил попробовать. Он слез с кровати и слабой, шаркающей походкой направился в соседнюю комнату. Что? Что случилось? Почему мне не дали мою таблетку? Дайте мне лекарство. Он плюхнулся в кресло перед телевизором и обмяк. Но под этой маской тупости мозг, сила, которая может сдвинуть мир, лихорадочно искал путь к спасению. А в это время Чарли МакГи выплескивала все быстрее и быстрее в сплошном сумбуре все о себе и отце, о маме, за что они попали в лапы конторы, чего им от них надо, и все, что может рассказать маленькая девочка о себе большому незнакомому человеку, ставшему вдруг родным. Джо Рейнберт в темноте обнимал ее и слушал, а Чарли думала о том, что он все-таки очень хороший, даже чем-то похож на папу. Ой, ведь если они поймут, что я тебе все о нас рассказала, они тебя тоже ведь могут запереть. Эх, зря я тебе, наверное, рассказывала. Запрут точно. Слушай, а знаешь, какой у меня допуск в секретную информацию? Нет. Категория Д. Как-то? А это значит, что допуска вообще нет. Самый большой секрет – политура для мебели. Эх ты, важная фигура. Они тебе ничего про отца не говорили? Не, ну, в смысле, они говорили только, что он жив. А что, если я попробую к нему пробраться? Как? Ты что, можешь? А что? Ну, поменяюсь с Герби отсеками, буду убирать у твоего отца. Да ты что? Джон, это же опасно. Не, это же не часто, я только разок. Ой, ты что, ты тогда сможешь правда увидеться с папочкой? Постараюсь, подружка. Спасибо тебе, Джон. Ну, ты не... Да ты что, мне даже не верится, что это возможно. Ой, мне тебя даже жалко. Вон сколько ты тут со мной сидишь. Но я так рада, я тебе очень благодарна, Джон. Ну ладно, что там... Это я тебе благодарен. Если бы не ты, я в этой темноте с ума бы сошел. Ага. Ой, как же спать хочется. Давай-ка я тебя отнесу в спальню. Угу. На руках он отнес ее в спальню, положил на кровать, укрыл одеялом и несколько минут стоял над ней. Спокойной ночи, подружка. Спокойной ночи. 10 минут Рейнберт сидел в гостиной в полной темноте. Через 10 минут свет зажегся. Дверь распахнулась, и в комнату влетел Хокстетер, руководитель всех экспериментов, проводимых на Чарли. Генераторы отказали. Гроза! Чертовы замки, все двери заклинило. Как вы тут с ней... Если ты хоть раз при ней забудешь о том, что я простой уборщик, я убью тебя. Сделаю из себя рагу для кошек. Отпустите меня. Вы меня поняли? Понял. Отпустите. Быстро убирайся отсюда. Я еще не пропылесосил. А Чарли... спала безмятежно, так, как не спала несколько месяцев, а может и лет. В течение последующих 3 недель Рейнберт носил Чарли записки отца, написанные специалистами графологии по тексту Хокстетера. Три недели Рейнберт убеждал Чарли согласиться на проведение опытов с пирокинезом, утверждая, что послушание поможет увидеть отца. Но Чарли категорически не соглашалась и один раз чуть не поссорилась с Рейнбертом, но потом первая попросила у него прощения. Три дня Рейнберт не разговаривал с Чарли об этом, а потом принес ей очередную фальшивую записку от отца, которую на этот раз сочинил сам. В записке отец настойчиво убеждал Чарли согласиться на проведение эксперимента. Чарли клюнула на эту приманку и согласилась. Я решилась. А ты хорошо подумала? Хорошо. Правильно, Чарли. Покажи им, кто здесь главный. Угу. Покажи, что огонь умеешь зажигать ты, а не они. Следовательно, они должны выполнять твои просьбы. Да, Джон. Потребуй у них свидания с отцом. они с ума сошли? Что за игру вы затеяли, черт возьми? Не орите на меня, Хокстеттер. Это вы в кабинете Кэпа такой смелый? Молчите, Рейнберт. Вы сделали все, чтобы нас в тупик завести. Вам, черт возьми, известно, что она своего отца не увидит никогда в жизни. Какого черта вы врали все это время? Идиот! Лучше вам не повторять это слово. Джентльмены, я бы вас попросил. Судя по всему, от доктора Хокстеттера ускользнул один факт. Он и его команда наконец-то приступают к делу после 6 месяцев безделия. Благодаря мне. Да! Вам просто повезло! Непредвиденная случайность. Это у вас не хватило ума подстроить такой случай. Хватит! Вы забыли, где вы находитесь. Рейнберт, я согласен с мистером Хокстеттером. В роли заботливого друга вы зашли слишком далеко. Вы просто не понимаете, насколько эта девочка умна. Вы не понимаете, что она не собирается зажигать вам костры до окончания дней своих. Она просто соскучилась по отцу. Чтобы она о нем забыла, надо свести ее в зоопарк, на аттракционы. Но рано или поздно она вновь о нем спросит. Это я возьму на себя. В каком смысле? Девочка слушается меня. Она доверяет мне и пойдет со мной, куда я захочу.